и сегодня Холгерт, Шах и Хашдрахер прибыли на покрытую знаменами платформу, где президент Соединенных Штатов Америки Джонатан Линн откроет для более счастливого и более производительного будущего «Эпикак-14». Трио расселось на откидных стульях и тихо ждало вместе с остальной выдающейся компанией. «Эпикак-14», хотя официальное открытие его еще не состоялось, был уже занят работой, решая, сколько холодильников, ламп, сколько турбинных генераторов, сколько втулок, обеденных тарелок, дверных ручек, резиновых набоек к каблукам, сколько телевизоров, сколько фишек для карточной игры, сколько всего этого Америка и ее покупатели могут пожелать приобрести и сколько все это будет стоить. И «Эпикак-14» единственный будет решать в последующие годы, сколько инженеров, управляющих, исследовательских работников и государственных служащих и в каких именно областях потребуется для того, чтобы производить все эти товары. И какие ПИ, и какие показатели их возможностей выделят этих нужных людей из общей массы бесполезных. И сколько сотрудников КРР и солдат можно будет содержать, и с каким денежным окладом. И где, и... «Леди и джентльмены», — сказал диктор телевидения, — «перед вами президент Соединенных Штатов». Электрокар подкатил к платформе, и президент Джонатан Линн, урожденный Альфред Планк, встал и, продемонстрировав свои белые зубы и честные серые глаза, расправил свои широкие плечи и провел своими сильными руками по чуть вьющимся волосам. Телевизионные камеры забегали по нему, как по забавному и добродушному динозавру, подавая его изображение во всех возможных ракурсах. Линн был мальчишески строен, высок, красив и обезоруживающе мил. И Холгерт с горечью подумал, что ведь сюда он явился сразу же с трехчасовой телевизионной передачи из Белого дома. «Является ли этот человек духовным вождем американского народа?» — спросил Хашдрахер. Холгерт пустился в объяснение того, что церковь отделена от государства, и столкнулся, как он того и ожидал, с обычным недоверием Шаха и с намеками на то, что он, Холгерт, вообще не понял заданного ему вопроса. Президент, с внушающей любовь юношеской комбинацией наглости и застенчивости и с легчайшим налетом протяжного западного произношения, зачитывал речь, которую кто-то написал ему, об «Эпикак-14». Он ничуть не скрывал, что он отнюдь не является ученым, что он простой, самый обыкновенный человек, который стоит сейчас здесь, присмиревший перед этим новейшим чудом света, и что он находится здесь именно потому, что простые люди Америки выбрали его за тем, чтобы представлять их в случаях, подобных этому, и что, глядя на это современное чудо, он преисполнен чувства глубокого благоговения, смирения и благодарности. Холгерт зевнул. Его раздражала мысль о том, что Линн, который как раз сейчас прочел «порядок из хаоса» вместо «порядок из хаоса», получает в 3 раза больше денег, чем он. Линн, или как Холгерт предпочитал мысленно называть его «Планк», не окончил даже высшей школы. И Холгерт мог назвать пару ирландских сеттеров, которые были ничуть не глупее его. И все же этого подонка избрали на должность, приносящую ему более $100,000 в год. «Вы хотите сказать, что человек этот правит без учета духовных устремлений народа?» — прошептал Хашдрахер. «У него нет никаких религиозных обязанностей, за исключением самых общих, чисто символических», — сказал Холгерт, и тут же принялся размышлять, в чем же, черт побери, заключаются обязанности этого Линна. «Эпикак-14» и Национальное бюро промышленности, коммерции, связи, продовольствия и запасов осуществляют все планирование, все, что связано с необходимостью шевелить мозгами. А машины личного состава следят за тем, чтобы все правительственные должности, имеющие хоть какое-либо значение, заполнялись высококвалифицированными гражданскими служащими. Чем больше задумывался Холгерт о получаемой Линном кругленькой сумме, тем больше он приходил в бешенство. ибо все, что требовалось от этого напыщенного болвана,